В застекленных секциях мебельной стенки стояли книги, в основном справочники по строительству. Но были и художественные, судя по названиям, боевики и фантастика. Очень мужской набор. Настя присела на корточки, открыла дверцы нижних секций. Тоже ничего особенного. Коробки с дискетами, запасной картридж для принтера. «А он не экономил», — отметила она про себя. «Не возил картриджи заправлять, а покупал новые. Папки с документами и чертежами. Четыре нераспечатанные одинаковые коробки. Настя вскрыла одну из них, вытащила флакон темного стекла, внутри которого оказались таблетки, какое-то лекарство. Все надписи на немецком. Этим языком Настя не владеет и понять ничего не может». «Игорь!» — крикнула она. «А!» — отозвался Дорошин. «Вы немецкий язык знаете?» «Ни в одном глазу. А что, надо?» «Надо». Участковый появился в комнате, держа в руках сковороду. «Зачем вам сковорода?» — удивилась Настя. «Проверяю, насколько тщательно хозяин дома моет посуду. Это деталь характера. А зачем вам немецкий?» «Да я тут нашла 4 упаковки с каким-то лекарством. Похоже, наш дружок Канунников привозил его из-за границы и делал свой маленький гешефт». «Почему вы так решили? Может, его попросили привезти для больного?» «Тогда почему не отдал?» «Не успел». «Да нет, Игорь, не получается. В фирме Канунникова четко сказали, что в последние 2 месяца он никуда не уезжал из Москвы. Уж за 2-3 месяца можно было успеть отдать лекарство. Значит, либо оно привезено на продажу и ждет своего покупателя, либо это его таблетки». «Да нет», — покачал головой Игорь, — «тоже не получается. Там на кухне у него аптечка. Такая, знаете, пластиковая коробка, спереди бумажка наклеена, на бумажке написано «лекарство». Так вот, она совершенно пустая. То есть Канунников, когда собирал вещи, все лекарства взял с собой. И это означает, что он действительно уезжал навсегда, а не в краткосрочную командировку. Если бы эти немецкие таблетки были ему нужны, он бы их тоже взял. Знаете что, я сейчас позвоню своей подруге. Она знает немецкий или она фармацевт? Она любящая и заботливая жена очень больного мужа. Про медицинские препараты знает все. Дорошин взял одну из коробок, вытащил мобильник, дозвонился до своей знакомой, тщательно по буквам продиктовал ей надписи. «Это препарат для снижения уровня холестерина в крови», — обратился он к Насте, спрятав телефон в карман. «Его принимают постоянно, каждый день, в течение как минимум года. В каждом флаконе по 100 таблеток, то есть 4 коробки. Это как раз годовой запас». «Нет, Анастасия, человек, постоянно принимающий препарат, не может без него уехать. Не получается. Можно болеутоляющее забыть или йод, но не такой препарат». «Не получается», — согласилась Настя. «Ладно, продолжаем». Она записала в блокнот очередной вопрос для сестры Канунникова и занялась стоящим у окна компьютером. Первым делом проверила дискеты, которые нашла в мебельной стенке. Они оказались чистыми. Вторая коробка с дискетами стояла на компьютерном столе. На них оказались всяческие служебные документы, расчеты, схемы, чертежи, сметы. Настя не стала терять время на тщательный просмотр, сунула коробку в сумку и решила, что займется этим потом, когда время будет. Все равно на этих дискетах не может быть ничего, что имеет отношение к убийству. Заказы на убийство в письменном виде не составляются, а Милену Канунников убил почти наверняка по заказу. «Анастасия», — раздался из кухни голос участкового, — «можно вас попросить подойти?» Он стоял перед открытым навесным шкафом и задумчиво рассматривал стоящую на полках посуду. Стаканы, бокалы, рюмки. «Что вы увидели?» «Правильнее было бы спросить, чего я не увидел», — озадаченно ответил Дорошин. «Вот смотрите. Всех бокалов, стаканов и прочих емкостей строго по 6 штук». «Ну, правильно, они так и продаются». по три или по шесть. Иногда, правда, и по четыре, — пожала плечами Настя. Но у Канунникова всего по шесть, — настойчиво продолжал он. Тарелки всех мастей, вилки, ложки, столовые ножи — все по шесть. Ну и что? А те два бокала, которые забрали эксперты? Ну, те, из которых Канунников и Погодина собирались пить вино. Если два бокала изъяли, значит, каких-то бокалов должно быть только четыре, понимаете? А я этих четырех бокалов что-то нигде не вижу. Ну, точно, молодец, Дорошин. Сама Настя к посуде относилась безалаберно, у нее никогда не было ни сервизов, ни комплектов по шесть или по двенадцать. Тарелки и чашки она регулярно била, поскольку во всем, что касалось кухни, отличалась ловкостью необыкновенной. Чайные ложечки с завидной регулярностью оказывались в мусорном ведре. И когда какой-то посуды начинало катастрофически не хватать, покупала в ближайшем супермаркете